говорится, мы знаем, что здесь говорится, вы эту историю все знаете, о Неемане, который был болен проказой, сириянин, они захватили Израиль, Израильское царство, и Нейман никак не мог излечиться от проказы, и вот одна девочка, израильтянка, дает ему совет, как можно излечиться, что он должен пойти и в Израиль и там получить исцеление. Мы знаем, что Нейман взял с собой подарки, письмо к царю. Пришел к царю, к израильскому, а царь израильский раздал свои одежды, говорит, разве я Бог? И направил, и человек Божий, Елисей в то время был, услышал это и говорит, жив Господь. И направил Неймана к Елисею. Мы знаем, что Нейман приходит к Елисею, он думал, что сейчас его встретит Елисей сам лично, будет молиться, какие-то там знамения будут большие, чудеса, и он получит исцеление. Но мы знаем, что Елисей не вышел навстречу Нейману, и вышел только слуга, и слуга предложил Нейману окунуться 7 раз в водах Иордана, и все, и тогда будет исцеление от проказы. Мы знаем, что Нейман после уговоров окунулся 7 раз, проказа сошла с него, и он радостный, счастливый, едет обратно к человеку Божьему, к Елисею. И вот об этом говорится как раз из 4 главы, из книги Царств, 5 главы, с 15 по 17 стих. «И возвратился к человеку Божию он», здесь имеется Нейман, «и все сопровождающие его, и пришел, и стал перед ним, и сказал, «Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар от раба твоего». И сказал он, Елисей, «Жив Господь, при лицом которого стою, не приму». И тот принуждал его взять, но он не согласился. И сказал Нейман, «Если уже не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько несут волошака, потому что не будет впредь раб твой приносить всесожжение и жертвы другим богам, кроме Господа. Аминь». Выделим вот эту мысль, вот, и будем рассуждать. Интересно, Нейман счастливый, радостный, что он выздоровел, выздоровел от неизлечимой болезни, которую, наверное, не могли излечить врачи. Предлагает Елисею подарки, большие подарки, а Елисей отказывается. Он просит уговаривать его, говорит, да у меня много, наверное, он так уговорил, что у меня много еще, я человек обеспеченный. Елисей не берет. Тот даже и принуждал. Тогда Нейман говорит, ну, раз ты не хочешь от меня брать подарков, тогда дай мне подарок. А какой он подарок просит? Нейман. Интересно. Вот что просит Нейман. И сказал Нейман, если уже не так, то пусть рабу твоему, если уже не так, что не берет подарки Елисей, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько несут 2 лошака. Землю просит. И просит столько земли, сколько несут 2 лошака. Лошак – это животное, чуть поменьше лошади, и она может нести 2 мешка земли. И 2 лошака, и значит 4 мешка земли просит Нейман у Елисея. А для чего он просит? Чтобы построить жертвенник. Нейман сириянин. Сирия – земля языческая. А тут Нейман ощутил Божью силу, силу Бога живого, действие Бога лично через него, и он хочет ему в ответ служить Господу. А как служить? Построить жертвенник. Не просто жертвенник на земле, а жертвенник на святой земле, взятая из Израиля, где Бог живой, единый живой Бог такие чудеса делает. И построить дом, и Нейман хочет построить жертвенник по месту жительства своему, чтобы поклоняться ему. Не так, как вот в Израиле было поклонение там. Кто-то приходил один раз в год, кто-то два раза в год, и все. А тут можно, такая возможность, Нейману предстоит поклоняться Богу, служить ему, приносить жертвы чуть не каждый день. Здесь дальше не написано про землю. Ну, очевидно, что Елисей дал ему земли. Жалко, что ли? Земля вроде бы-то особой ценности не представляет. И вот представим, Нейман дальше едет от Елисея с подарками, с ценными подарками, которые не принял Елисей, и с четырьмя мешками земли. И если напали на него разбойники, то они, наверное, землю даже не взяли. Потому что, ну, как, какой от нее прок? А для Неймана это самое драгоценное, что можно было построить жертвенник, чтобы приносить жертвы и служить единому живому Богу. А вот выгодно домашний жертвенник строить? Наверное, невыгодно по человеческим меркам судить. Это если ты имеешь 10 овечек, то если хочешь служить Господу, принести в жертву, то должен принести одну овечку, самую ценную, самую дорогую, самую хорошую. Принес жертву, осталось 9 овечек. Потом обратно, чтобы послужить Богу, принести всесожжение, нужно снова взять овечку, и стадо так уменьшается. По человеческим меркам невыгодно. Но я думаю, что человек, который имеет домашний жертвенник, в убытке никогда не будет. Бог воздаст меру добрую, утрясенную, нагнетенную, как мы знаем. Он только служить ему нужно. Мы знаем, что у жертвенника человек становится ближе к Господу. Человек приходит к жертвеннику, ощущает свою греховность, приносит животное жертвенное, молится над этим животным, грех переходит с человека, переходит над животное, животное убивает, и человек получает прощение грехов. Но со времен Иисуса Христа, Иисус стал жертвой за грехи всех людей, принес жертву однажды, и сейчас не нужно приходить, приносить, вот такие жертвы делать. У Неймана жертвенник в доме. Представим, что он его построил. Я думаю, что он построил Нейман, потому что у него такие серьезные намерения. И самое главное, интересное, Нейману никто не подсказывал, чтобы он домашний жертвенник построил. Ему не подсказал ни Елисей. Он сам так решил от чистого сердца служить Господу. А что же происходит, когда человек хочет служить Богу и видеть Бога? Вот в книге пророка Исаия из 6 главы, с 1 по 10 стих так сказано. «Год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоким и превознесенным, и края рисы наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу. И говорили: «Свят, свят Господь Саваоф, и вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек грешный, и живу среди народа, также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа, говорящего: «Кого мне послать, и кто пойдет для нас?» И сказал я: «Вот я, пошли меня». И сказал он: «Пойди и скажи этому народу: слухом услышите и не разумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Вы знаете, когда человек чувствует свою греховность, в этом отрывке видение Исаия увидел серафимов, которые говорили: «Свят, свят Господь Саваоф». Человек, согрешая, совесть человека обличает, человек чувствует свою греховность, и он понимает, что только Бог может избавить, снять с него этот грех. И далее, что вот здесь характерно, и человек чувствует, что он может погибнуть, умереть. И вот здесь Исаия говорит: исповедуй, умереть, и человек должен исповедовать свой грех, иначе умрет, погибнет. Исаия здесь говорит: горе. Исаия здесь говорит: я человек нечистыми устами, и живу среди народа с нечистыми устами, и глаза мои видели Господа. Он исповедовал свой грех. И Господь видит в сердце каждого из нас, когда мы с искренним сердцем у жертвенника, сейчас можно везде жертвенник, когда мы преклоняем колени, когда не преклоняем, когда мы молимся, обращаемся к Нему, Господь видит и прощает нам грех. И здесь мы видим, что когда Исаия исповедовал свой грех, прилетел один из серафимов, в руке у него был горящий уголь, и коснулся уст его, и этот серафим сказал, что это коснулось уст твоих, и беззаконие удалено от тебя, грех твой очищен. И так на жертвеннике грех очищается. Грех очищается. И что дальше происходит? Когда мы вот исповедовали свой грех, грех очищен, мы наполняемся богобоязностью, желанием послужить Господу, ответить Ему, ответная реакция. И мы здесь видим, что «и услышал я голос Господа говорящего», это Исаия слышит: «Кого мне послать? Кто пойдет для нас?» И сказал: «Вот я, пошли меня». Когда мы находимся домашние жертвенники, когда мы находимся в тайной комнате, когда мы молимся, обращаемся к Господу, когда мы читаем Его Слово, когда мы, Бог нам через это Слово говорит а что нам делать на сегодня? Что нам поступить? Мы слышим духовными ушами в это самое побуждение, и тогда у нас возникает желание кому-то рассказать про Господа, кому-то напомнить, за кого-то помолиться. Как вот Исаия, Господь говорит, кого нам послать? А Исаия тут же уже этим говорит. Ну, образно говоря. Вот я, пошли меня. Итак, человек, когда находится у жертвенника, он желает, наполняется Божьим словом, Божьей волей, желанием служить. И он знает, как нужно послужить. Вы знаете, невозможно просто помолиться за кого-то, если ты вначале сам не помолишься, не почитая Слово Божие, не наполнишься вот этой благодатью. И только тогда ты чувствуешь, что да, можно помолиться за другого, достойнее помолиться за другого. Господь так устроил, что в домашнем жертвеннике мы получаем желание служить Ему, наполняется Божьей силой и стремлением выполнять заповедь: «Любите друг друга, как я возлюбил вас», так говорит Господь. Вы знаете, вот я в 90-е годы был на посещении у одной сестры Варвары Захаровны, вы, наверное, не помните, она давно в вечности. И вот у нее такой домашний жертвенник, домашняя комната, тайная комната был. Вот, она жила в трехкомнатной квартире, вот, у нее отдельная комната, а там семья сына жила. И у нас стоял отдельный столик, на этом столике Библия, гимны, песенник, записи. То есть она записывала списки, за кого нужно молиться. Именно за кого нужно молиться. И скамеечка стояла. Маленькая скамеечка. Она, Варвара Захаровна, была такая грузная женщина, ей под 80. Она не могла молиться, на колени вставать. Она на скамеечку садилась ножками, опиралась и молилась. Когда молитва наша услышана? Когда мы молимся на коленях, тогда молитва наша, наверное, сильнее услышана. Мы даем этим самым Господу знак, что мы чтим Его. Наши молитвы не просто такие, как бы второстепенные, а вот это самое. Мы почитаем Господа, боимся Его и молимся Ему на колени, потому что Он святой Бог. С другой стороны, а на домашние жертвенники можно выходные дни устраивать? Вы знаете, каждый из вас ответит, конечно, нет. Когда Иисуса Христа спрашивали, может там, что можно по субботам делать там, а Иисус Христос говорит, а вот если у вас упадет в колодец там вол, нужно вытащить. Кормить скотину нужно. Вы знаете, вот когда мы пропускаем на домашнем жертвеннике жертвы, когда мы не молимся, не читаем Слово Божие, Господь напоминает, что у Него нет выходных. У Него нет ни выходных. Он спасает и в любое время. И с одной стороны, если мы на домашнем жертвеннике не будем служить Господу и приносить жертвы духовные, то мы останемся без защиты. Мы останемся без духовной защиты. Какой-то духовный вирус проникнет в нас и наделает много вреда. И нам наделает, и могут оскверниться им многие, которые с нами находятся. Мы знаем, сейчас пандемия, с другой стороны, вот у каждого из вас, наверное, когда мы не посещаем домашний жертвенник, мысль приходит, а вдруг я заражусь. вирус, какой-то конвит, и заболею, это будет мне уроком. И Господь напоминает нам, что мы должны постоянно служить Ему. Вспомним послание к римлянам, что так как они познали Бога, но не возблагодарили Его, но суетились, и предал их Господь превратному уму. Будем брать пример с Неемана, который взял 4 мешка земли, чтобы построить домашний жертвенник и там приносить жертвы. Будем вместе с Нееманом молиться Господу, служить, помолимся.